Интерпретация 22 главы. Развитие любой личности, как мы выяснили, ведется не только на основе прохождения душой бытовых и социальных ситуаций, но мощным фактором ускорения ее прогресса является творчество. Оно окрашивает жизнь особым смыслом и помогает обогащать душу своеобразными качествами. Можно сказать, что любой вид творчества способствует развитию интуиции. Созидание открывает человеку новые сферы деятельности, помогает овладевать абстрактными понятиями и переводит сам стиль мышления в совершенно новую область существования, ибо творческая мысль всегда обитает в своем особом и неповторимом мире. Наличие специальной творческой программы у индивида способствует его развитию в положительном направлении, так как созидание нарабатывает в матрицу позитивные энергии. Отсутствие творчества у индивидов дьявола свидетельствует о невозможности нарабатывания его подчиненными энергий данного типа. Сам дьявол владеет только расчетным творчеством, то есть форму он не создает, а рассчитывает, конструирует, а это способствует наработке, опять же, только отрицательного типа энергий. Отсутствие творчества в отрицательной системе привело к тому, что дьявол не способен овладеть процессом одухотворения, так как данный тип энергии развивается только на творческой основе. То есть созидание готовит ту платформу, на которой впоследствии душой нарабатываются энергии одухотворения. Существует определенная последовательность развития процессов и цепочка, которая ведет к одухотворению, лежит через любовь и творчество. Появляется следующая последовательность. Любовь, далее творчество и затем одухотворение. Именно поэтому Бог и ведет каждую свою душу по пути созидания и любви. Но вернемся к программам. Как мы установили, творчество обладает собственной программой, которая параллельна основной программе и которая дается абсолютно каждому индивиду, принадлежащему положительной божественной иерархии. Дается она каждому, но не каждый умеет ею пользоваться, то есть не умеет совмещать основную жизненную программу с созиданием. Это у него может получиться только на 5-10 жизни. Более развитые индивиды свободно умеют работать на двух программах, владея умением концентрации. Пример такого пользования. Основная профессия человека – физик. Он учился, работает всю жизнь физиком, но одновременно пишет стихи, то есть использует одну такую возможность из параллельной программы. А другой к основной своей профессии добавляет не только стихосложение, но еще и поет, играет на каком-то музыкальном инструменте, занимается икебаной, прикладным искусством, то есть уже довольно широко использует свою параллельную творческую программу. И как раз в данном случае очень ярко наблюдается ее проникновение в программу обычной жизни. Но здесь надо выделить еще один момент, когда творчество является не дополнительной программой, а основной. Например, в обычной программе жизни человеку задается стать художником. И с детства, и до глубокой старости он занимается только написанием картин. Это входит уже в главную программу его жизни, и он ничего в ней изменить не может. Но такая программа включает свободу выбора как жизненные варианты, и индивид может что-то варьировать в своей судьбе. Однако и параллельная творческая программа ему тоже дается, и он может дополнительно заниматься другими видами творчества, например, артистической деятельностью, хоровым пением, изобретательством. Таким образом, он имеет расширенные возможности проявлять себя максимально в разных сферах науки, техники, искусства. Такой индивид, можно сказать, имеет две творческие программы. Бог самыми разными способами воспитывает в индивиде Творца, подобного себе, и не жалеет для этого ни сил, ни средств. Как мы видим, творчество может быть проявлено у кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей. Но самое главное, что каждый имеет право творить, и надо только приложить усилия, чтобы пробудить в себе силы созидания. И не важно, что ты будешь делать. Вытачивать деревянные ложки, вязать, сваривать металлическую ограду. Все это приобретение творческих навыков, которые от жизни к жизни будут становиться ярче и внушительнее. Надо всегда помнить, что творчество в иерархии Бога безгранично, и чем больше индивид научится изобретать в одной жизни, тем больше возможностей откроется перед ним в дальнейшем. Но подчеркнем еще раз два основных вывода изо всех предыдущих положений о созидании. Первый. Творчество существует обособленно, обладает своей программой, параллельной основной программе жизни, и развивается по отдельному плану. Второй. Творчество, по желанию индивида, способно внедряться в программу его жизни, освещая каждую ситуацию и действие изобретательностью и фантазией. Для наглядности приведем такой пример. Обычная бытовая жизнь человека мало интересна, если он в нее не привносит элементы творчества. Пищу готовит, изобретает новый вкус, обед подает, украшает стол. Саму квартиру постоянно стремится украсить чем-то новым, как, впрочем, и свое рабочее место. Одевается, привлекая свою фантазию и так далее. Во всем он пытается внести элементы творчества. И это свойственно всем личностям, относящимся к положительной системе Бога. Индивиды отрицательной системы не обладают подобными наклонностями. Они делают все строго по программе и не имеют никакой свободы выбора. Это отличает их от личностей, принадлежащих Богу. Обратимся теперь к возможностям самого процесса творчества, отделив его от человека. Оно выражает особое направление развития, особый механизм набора энергии в матрицу. Но как это направление может прогрессировать само? Какие пределы имеет? Чтобы созидание развивалось на каждом уровне иерархии, естественно, что оно должно планироваться. Каждый уровень, как определенный образ существования, не похожий на предыдущий, не может повторять у себя принципы развития созидания, используемые на соседствующих уровнях. Каждый мир индивидуален в творческих изысканиях, и каждая форма существования требует своих механизмов созидания. Если, например, человек к процессам созидания может привлекать помимо интеллекта руки и ноги, то сути в иерархии, обладая другой внешней формой, используют совершенно другие механизмы. Поэтому для каждой формы существования должен быть разработан сам процесс творчества. И эти особенности совершенствования индивидов на уровнях вызывают потребность создавать индивидуально для каждого мира индивидуальные творческие основы. Потребность в индивидуальной основе вызвана еще тем, что каждый уровень построен как мир из своего диапазона энергий, которые в других мирах будут уже отсутствовать. Поэтому все творческие процессы технологически работают на разных типах энергий. И само построение этих процессов будет отличаться. И еще одна особенность созидания. Как мы знаем, творчество способствует совершенствованию личности. А это значит, что через данный процесс идет наработка в матрицу энергий определенных видов. На каждом уровне индивид должен набрать через творческие процессы энергии определенных диапазонов. А раз уровни состоят из разных энергий, то естественно, что технология творческих процессов на любом уровне будет индивидуальна. Все это говорит о том, что в каждом мире свобода творчества ограничивается его пределами или уровневыми границами. Но ограничения эти чисто конструктивного характера. То есть, как только меняется конструкция процесса на новый, так творчество продолжается в новой форме. Что касается самого индивида, то с помощью процессов созидания происходит накопление им конкретных качеств. И последние тоже обязательны для перехода на следующую ступень. Пока индивид не наберет их определенное количество, он не будет переведен выше. Любой уровень развития требует создания определенной энергобазы, которая удовлетворяла бы и по количественным показателям, и по качественным. А это говорит о том, что творчество не может быть произвольным, а должно все-таки заставлять индивида набирать в свою матрицу те энергии, которые требуются. И таким образом творчество должно иметь определенную цель развития и быть планируемо. Поэтому мы пришли к выводу, что оно обладает собственной программой развития и имеет обязательные ситуации прохождения. В данном случае мы говорим о творчестве как о самостоятельной отрасли развития. Так, например, когда мы рассматриваем человека, занимающегося наукой, то затрагиваем одни стороны их взаимодействия. А когда о науке говорим как о самостоятельном направлении развития, то затрагиваем другие стороны. И одно дело, когда индивид развивается по научной программе, и совсем другое дело, когда, например, наука страны развивается по своей программе. Аналогично и творчество, как направление развития, как определенная область, имеет личную программу, которая тоже содержит свободу выбора, ибо, безусловно, в любом мире оно может прогрессировать и в одном направлении, и во втором, и в третьем. Но свобода в такой программе обладает большей степенью вариаций и влияний, чем обычные программные установки. В творческой программе имеются установки, которые решаются обязательно. Они выполняют контролирующую роль, проверяя количество и качество набранных индивидом энергий. Индивид переводится на вышестоящий уровень только в том случае, когда контроль выявляет у него набор нормативных энергий. И если бы не было свободы выбора в программе творчества, то эти нормативные показатели были бы однотипны, а все индивиды превратились бы в близнецов. Но свобода выбора, позволяя создавать вариации, придает разнообразие качественному составу и сохраняет индивидуальность. Наличие творчества помогает ускорять совершенствование личности, быстрее продвигаться по лестнице иерархии. Таким образом, творчество имеет собственную программу развития, которая присуща всей иерархии Бога и каждому уровню в отдельности. Но в целом это последовательная планомерность. Поэтому каждый индивид в иерархии Бога, а не только человек, развиваются по двойным программам, обычной и творческой. Свобода творчества в иерархии Бога беспредельна. Еще одной особенностью творческой программы является то, что она не связана со временем и не управляется им, а это вносит в творческие процессы некоторые нюансы. Индивид не ограничивается временными пределами в программе созидания, а эти временные ограничители обычно совмещают уровни настоящей программы развития с уровнями, которые личность прошла, например, в прошлых жизнях в творчестве. Эти уровни могут не совпадать, ведь творческая деятельность развивается по желанию индивида, а он может ее отклонять и преуспевать в основной программе. Поэтому уровень творчества может быть низок, а общий уровень развития достаточно высок. А это прежде всего энергии разного диапазона, и их надо соединять определенным образом, что в основной программе делает время. В творческой программе управляет не время, а желание индивида. Он в любой момент может включить эту программу и, созидая, нарабатывать любые качества по своему выбору. Энергии поэзии или энергии музыки. Время не будет управлять его созидательными процессами. Вспомним, что в основной программе жизни все те события, которые являются основными, идут как рок, судьба. И они происходят независимо от того, хочет этого индивид или нет. Событие произойдет неотвратимо, и в этом проявление управления временем. Самое главное, что желание личности здесь не учитывается. А творческая программа как раз работает только от желания индивида. Хочет – включил творческий процесс, не хочет – отключился. И какие направления развивать, творческая программа не навязывает. Их личность выбирает тоже, сама. Но несмотря на то, что обе программы индивида существуют параллельно относительно друг друга, все-таки творческая программа находится в зависимости от основной. Кроме того, в основной программе содержатся главные события, которые управляют направлением развития индивида с учетом обеих программ. Допустим, человеку недостаточно развиваться только в творчестве, а требуется освоить какую-то техническую профессию, окунуться в производственные отношения. И в данном случае эти главные точки основной программы подчиняют себе индивида и направляют в ту сторону, которая, возможно, ему нежелательна, но необходима. Главные точки учитывают тенденции обеих программ и объединяют их. Но такое совмещение, как отдельные поворотные моменты судьбы, встречаются только у высоко развитых личностей. У низких же индивидов в программе творчества еще не набран первый качественный уровень, то есть не накоплены качества до первой главной точки в этой программе творчества, где она уже соединяется с программой общего развития. А так как творчество имеет уровневые границы, то индивид должен достигать их. Но в связи с тем, что многие именно на творчество не обращают особого внимания, оно отстает у них от основного развития. Но бывают варианты, когда оно опережает его. Когда первый уровень творчества уже достигнут, он соединяется со следующей программой жизни. И при этом личности уже дается право использовать свой прошлый творческий опыт в ситуациях новой жизни. Она может вносить в них свой особый и неповторимый колорит. Только творчество способно будничную серую жизнь окрашивать теплом и уютом. Например, в старину женщины зимой пряли пряжу и распевали песни. Однообразная работа с привнесением в нее творчества превращалась в уютные душевные посиделки и так далее. Программа творчества и программа жизни соприкасаются между собой в одной точке нечасто. Одну точку соприкосновения от второй могут отделять миллионы жизней общего развития. Но когда индивид дойдет до второй точки соприкосновения, то это значит, что он достиг второго уровня развития в творчестве и перешел на третий. Чем выше личность развита в плане созидания, тем больше ей предоставляется свободы в творчестве, и это позволяет ей регулировать скорость своего дальнейшего совершенствования. При желании она может ускорить творческое прогрессирование и достигнуть уровневого соответствия двух программ, а может по уровню и обогнать основную программу. Но все это становится возможным только при достижении определенной степени творческого развития. Последнее, то есть ускорение или замедление собственного совершенствования, в зависимости от овладения процессами созидания, свидетельствует о том, что свобода творчества предоставляет индивиду огромные возможности в развитии. А также она открывает индивиду свободу и возможность действовать вне времени. Это понять трудно, но это есть. Каждый творческий человек хорошо знает, что когда он творит, то время для него словно исчезает, перестает существовать. И весь он будто растворяется в созидании, в этом неповторимом и непередаваемом состоянии. При достаточно высоком уровне развития каждый индивид уже способен сам составлять и планировать свою творческую деятельность. Высшим личностям в иерархии предоставляется право самим составлять себе программу творчества, выстраивать направление желаемого развития. И после того, как такие программы выполнены, их фиксируют и распределяют свыше по уровням творчества, то есть определяют мощность достижения программы и, соответственно, уровень. То есть в самой иерархии творческие программы контролируются по мощности, и больше никакого контроля не ведется. И на самых верхних уровнях иерархии высшим сутям предоставляется полная свобода воли в творчестве и вне всяких временных границ. То есть там уже отсутствуют и уровневые пределы.